Ролан-Гаррос 2008 года, финал. Спящий в толпе. Как обычно, во время двухнедельного чемпионата по теннису Ролан-Гаррос я сидел на журналистской трибуне рядом со своим другом Джанни Клеричи, откуда мы любовались непобедимостью этого совершенно особенного в своем роде чемпиона Рафаэля Надаля. Этот чертов парень никогда не делает явных ошибок. Но и были немного огорчены тем, что уже третий раз подряд нас разочаровал финал, достойный своего имени, финал большого чемпионата года на грунтовом покрытии. И чтобы немного отвлечься от этого эстетического безобразия, мы кто во что гораст изощрялись в остротах. Джанни — признанный весельчак Болонского университета. Комментируя манеры и поведение разных особ на официальной трибуне слева от нас. Универсальную улыбку Жана Франсуа Копе из-за представительных и наверняка дорогих солнечных очков, то, как Розерин Бешело достает зеркальце, чтобы проверить, хорошо ли на ней сидит строгая соломенная шляпка, Деланое о чем-то оживленно беседует с Кристианом Бимом, может быть, обсуждают проект расширения стадиона, у Бернара Лапорта восхищенный и слегка недоверчивый вид, что в его положении неудивительно, всегда одетый с иголочки Белолян и Люк Ферри, как обычно, щеголяющий одним из своих ярких пиджаков, который, вероятно, дарит ему чувство глубокого удовлетворения быть самим собой. Бедняга Роджер Федерер, Поверино Федерер, бормотал Джанни при каждом обводном ударе испанского буйвола, пытался противостоять натиску иберийских мускул, сравняв счет во втором сете 3-3, дважды погасив красивейшие удары с лета. Он ненадолго прогнал разочарованную апатию стадиона, и толпа разразилась бурными, но, по правде сказать, отчаянными овациями. Примечание. Жан-Франсуа Копе, французский политический деятель, лидер фракции «Союз за народное движение». Розалин Башело, на тот момент министр здравоохранения и спорта Франции. Бертран Деланое, мэр Парижа с 2001 года. Кристиан Бим, на тот момент президент Французской Федерации Тенниса. Бернар Лапорт, на тот момент секретарь Министерства Франции по спорту. Даниэль Белолян, на тот момент директор спортивных программ на французском телевидении. Люк Ферри, французский философ и писатель. Конец примечания. Итак, пока на переполненном стадионе происходили все эти мелкие события, а зрители несколько принужденно приветствовали отпор первой ракетки мира, я заметил среди толпы, которую обычно люблю разглядывать во время больших скоплений народа, на концертах, конференциях, крупных спортивных состязаниях или уличных праздниках, человека, спящего глубоким сном. Пораженный этим зрелищем, я, как обычно, принял его за негласное противодействие истерии народных масс. Словно реальность хотела философски и с юмором призвать нас к порядку, показать, что весь этот ажиотаж — лишь вычурная игра, клочок пены на бушующей волне времени, мимолетный всплеск в продолжительном сне, и что всегда есть возможность потихоньку отстраниться. Еще я вообразил, когда настроение плохое, чего только в голову не взбредет, что в еще более ироничном смысле было возможно, что уснувшему снится, будто он, наконец, смотрит настоящий финал Ролан-Гарроса, великолепный матч из пяти захватывающих сетов, где элегантность в сочетании с талантом рождают жажду победы и точных ударов любой ценой, а может, даже почему бы и нет, этот вдохновенный сомнамбула из сочувствия к Поверино Федереру рассудил, что единственно правильным будет... Разве не говорят, что и некоторые люди способны мгновенно уснуть во время публичного унижения? Погрузиться в сон, чтобы отрешиться от мучительной эффективности фактов. Эти слегка бессвязные размышления, каждый борется со скукой по-своему, заставили меня провести параллель между зрелищем, которое представляют сегодня многие теннисные матчи, когда механические пасы с задней площадки корта наводят на мысль об отработанной заранее схеме, и которые, как недавно сказал мне Джанни, в Италии прозвали соревнованиями по видеоиграм. И услышанной позавчера новостью про японца из Токио, помешавшимся на видеоиграх, который прикончил 15 человек, вероятно, придав этому символический смысл, перед храмом видеоигр японской столицы и заявил полицейским, что хотел таким образом проснуться, окончательно вырваться из своего виртуального мира. Тогда я пожелал, чтобы, если уж на то пошло, мужчина, уснувший на трибуне в нескольких метрах от меня, пробудился в более мирном настроении. Осторожность не последняя из моих достоинств, и покинул трибуну на третьем сете при счете 5-0 в пользу Надаля. Когда я прощался с Джанни со словами «до следующего года», он состроил гримасу, как клоун Феллини, и ответил: «Возможно, возможно, если до тех пор мне удастся пробудиться от этого странного сна».